было проникнуто какой-то трепетной заботливостью. «А знаете, Эрик, — сказал я, — мне так и кажется, что эта собака не просто наблюдает за мной, а принимает самое активное участие в лечении». Фермер засмеялся. «Тут вы в точку попали, за Джуди это водится. Не собака, а прямо больничная сиделка. Чуть что не так, а она уж на посту, и ее не отгонишь». Услышав свое имя, Джуди быстро подняла голову. Она была настоящей красавицей, причем редкой масти. В привычную черно-белую окраску деревенских колли вплетались волнистые каштановые и серебристые полоски. Возможно, причину следовало искать в предке смешанных кровей. Но результат получился очень симпатичный, а дружелюбные ясные глаза и смеющаяся пасть делали ее еще более привлекательной. Я протянул руку и пощекотал ее за ушами, а она в ответ завиляла хвостом с таким энтузиазмом, что двигался весь крестец. «По-моему, она просто очень добрая собака». «Что есть, то есть», — ответил фермер. «Но дело тут не так просто. Может, это и глупо, но, по-моему, Джуди считает, что вся наша живность находится на ее попечении». «Могу поверить», — кивнул я. «Ну, а давайте-ка перевернем его на грудь». Мы подсунули руки под спину бычка, приподняли его, подперли с обеих сторон тючками соломы, чтобы он снова не завалился на бок, укрыли конской попоной. В такой позе он выглядел чуть-чуть получше, но исхудалая голова с гротескно торчащим языком покачивалась от слабости, а на солому продолжали стекать струйки слюны. Я подумал, что, возможно, живым его больше не увижу. Однако Джуди как будто не разделяла моего пессимизма. Добросовестно обнюхав тючки и попону, она зашла спереди, ободряюще облизала косматый лоб, а потом села перед бычком, не дать не взять ночная сиделка у постели тяжело больного. «Она так тут и останется?» — спросил я, заглядывая в хлев перед тем, как закрыть дверь. «Да уж, теперь ее оттуда не выгонишь, пока он не сдохнет или не пойдет на поправку», — ответил Эрик. «Самое ее любимое занятие. Как знать, не пробудится ли в нем интерес к жизни просто потому, что она сидит рядом, а без помощи ему не обойтись. Пока инъекция не сделает свое дело, вам надо поддерживать его силы молоком или жидкой кашицей. Лучше всего, конечно, чтобы он пил сам. Но если не сможет, вливайте ему в глотку. Только осторожнее, а то он может захлебнуться». На этот раз я мог применить по-настоящему действенное лекарство, что в те времена случалось не так уж часто, а потому бычок Эрика особенно меня интересовал, и мне не терпелось узнать, вырвал ли я его из лап смерти. Но я помнил, что результаты проявятся не сразу, и заставил себя выждать 5 дней. Я шел через двор к хлеву, зная, что через несколько секунд мои сомнения разрешатся раз и навсегда. Либо он издох, либо уже поправляется. Стук моих каблуков по булыжнику не остался незамеченным. Над нижней створкой двери возникла голова Джуди с настороженными ушами. Я ощутил прилив торжества. Раз сиделка на посту, значит, пациент жив. Окончательно я убедился в этом, когда собака на секунду исчезла из виду, а потом без малейших усилий перемахнула через створку и кинулась ко мне, прямо-таки извиваясь от восторга. Она словно пыталась сказать мне, что все идет хорошо. Бычок, правда, еще лежал, но он обернулся ко мне. Я заметил, что изо рта у него свисает клок сена, зато языка не видно. «Дело идет на поправку, а?» — сказал Эрик, входя. Несомненно, язык гораздо мягче